Его лицо было очень серьезным. «Знаете, мой друг, мы не можем терять времени. Континентальный экспресс отходит от станции Виктория в 11 часов. Но не волнуйтесь, мы еще можем уделить 10 минут на совещание. Вы поедете со мной, не правда ли?» «Хотел бы. Вы же сами говорили, что не потребуетесь шефу еще несколько недель». «О, в этом полный порядок. Меня расхолаживает намеки мистера Рено, что это его личное дело. Не торопитесь с выводами. Кстати, его имя мне кажется знакомым. Есть известный южноамериканский миллионер, его фамилия Рено, хотя я думаю, что он англичанин. Я не знаю только, одно ли это лицо. Не исключено, что это именно он, если учесть упоминание Сантьяго. Сантьяго находится в Чили, а Чили в Южной Америке. Ах, мы продвигаемся вперед отлично». «Бог мой, Пуаро», — сказал я с возрастающим волнением, — «здесь пахнет большими деньгами. Если нам повезет, мы сделаем себе состояние». «Не стоит быть таким оптимистом, мой друг. Богатый человек не так легко расстается со своими деньгами. Я видел однажды, как известный миллионер выгнал из трамвая всех пассажиров, чтобы найти оброненные им полпенса». Я кивнул в знак согласия. «Во всяком случае», — продолжал Пуаро, — «здесь меня привлекают не деньги. Приятно иметь карт-бланш для ведения расследования, но и неплохо быть уверенными, что мы не теряем времени даром. Но меня заинтересовало нечто странное в этом деле. Вы заметили постскриптум? Какое он произвел на вас впечатление?» Подумав, я ответил: «Ясно, что он писал письмо, пытаясь сдержаться, но под конец не выдержал и под влиянием чувств нацарапал эти 4 отчаянных слова». Пуаро отрицательно покачал головой. «Вы ошибаетесь. Разве вы не видите, что в то время, как подпись сделана черными чернилами, постскриптум совсем бледными?» «Ну и что?» — спросил я с удивлением. «Боже, друг мой, пошевелите немного мозгами. Разве не очевидно? Мистер Рено написал письмо, не промокая его, и тщательно перечитал содержание. Затем, не под влиянием мгновенного чувства, а намеренно добавил эти последние слова и промокнул их. Но зачем он их написал? Черт возьми, да за тем, чтобы это произвело на меня такое же впечатление, какое произвело на вас. Не понимаю. Короче говоря, чтобы заручиться моим приездом». Он перечитал письмо и остался им недоволен. Оно недостаточно сильно написано. Он помолчал и затем добавил мягко, при этом его глаза засветились зеленым светом, что всегда у него было признаком внутреннего волнения. «Итак, мой друг, поскольку постскриптум был добавлен не под влиянием мгновенного чувства, а сознательно и хладнокровно, безотлагательность этого дела совершенно очевидна, и мы должны приехать к Рено как можно скорее». «Мерлинвиль», — прошептал я задумчиво, — «мне кажется, я слышал о нем». Пуаро кивнул. «Это тихое местечко, но шикарное. Оно находится приблизительно на полдороги между Болоньей и Кале. Ездить туда модно, богатые англичане, ищущие тишину, любят его. У мистера Рено есть в Англии дом, я полагаю». «Да, в Ротланд-Гейте, насколько я помню. А также большое поместье в сельской местности, где-то в Гертфордшире. Но я, право, знаю о нем очень мало. Он почти не занимается общественными делами. Я думаю, что у него в Сити крупные капиталовложения, и что он провел большую часть своей жизни в Чили или Аргентине». «Ну, подробности мы услышим от него самого. Давайте пойдем укладываться. Захватим по небольшому чемоданчику, а затем доедем в такси до станции Виктория. «А как же графиня?» — спросил я с улыбкой. «Не стоит обращать внимания. Ее дело, безусловно, неинтересно». «Почему вы в этом так уверены?» «Потому что иначе бы она приехала сама, а не написала. Женщины не умеют ждать. Запомните это, Гастингс». В 11 часов мы отбыли со станции «Виктория» в Дувр. Перед отъездом Пуаро отправил телеграмму Рено, сообщив время нашего прибытия в Кале. «Я удивлен, что вы не вложили средств в покупку нескольких бутылок с лекарством от морской болезни, Пуаро», заметил я с ехидством, вспоминая наш разговор за завтраком. Мой друг, с беспокойством следивший за погодой, посмотрел на меня укоризненно. «Неужели вы забыли прекрасный метод, предложенный Лавержье? Его систему я всегда применяю. Надо балансировать в такт качки. Если вы помните, поворачивая голову слева направо, вдыхая и выдыхая при этом, считая до 6 между каждым вздохом». «Хм», — усмехнулся я. «Вы чересчур устанете, балансируя и считая до 6, когда доберетесь до Сантьяго? Что за идея? Не думаете ли вы, что я поеду в Сантьяго?» Мистер Рено сделал такое предложение в своем письме. Он не знал о методах Эркюля Пуаро. «Я не мечусь туда и сюда, совершая путешествия и изнуряя себя. Моя работа производится внутри, здесь». И он выразительно постучал себя по лбу. Как обычно, этот жест разбудил во мне спорщика. «Все это очень хорошо, Пуаро, но мне кажется, что вы впадаете в крайность, презирая некоторые улики. Отпечаток пальца иногда приводил к аресту и опознанию убийцы. И без сомнения привел на виселицу ни одного невиновного человека», — заметил Пуаро сухо. «Но изучение отпечатков пальцев, следов ног, различных видов почвы и других улик является очень важным. Несомненно, я никогда и не считал иначе. Наблюдательный человек, грамотный эксперт, безусловно, полезны. Но такие, как Эркюль Пуаро, выше экспертов. Эксперты собирают факты, а роль детектива – разгадать преступление методом логической дедукции, правильно восстановить цепь событий, увязав их с уликами. Но превыше всего – понять психологию преступника. Вы охотились когда-нибудь на лисицу?» «Ну, охотился в прошлом», — сказал я, несколько удивленный внезапной переменной темы. «А что? Сейчас поясню. Вы использовали собак при охоте на лису?» «Гончих», — уточнил я мягко. «Да, конечно». «Но при этом...» — Пуаро погрозил мне пальцем. «Вы не слезали с лошади и не бежали по следу, уткнувшись носом в землю, и не кричали «гав-гав!»» Невольно я громко рассмеялся. Пуаро закивал с видом удовлетворения. «Вот так. Вы предоставляете черновую работу гончим. Вместе с этим требуете, чтобы я, Эркюль Пуаро, выставлял себя в смешном виде, разлегшись на траве, возможно, мокрой, с целью выявления вероятных отпечатков ног. Вспомните тайну Плимутского экспресса. Добрый Джеб отправился проверять железнодорожный путь. Когда он вернулся, я, не выходя из своей квартиры, смог точно описать то, что он нашел». «Значит, вы считаете, что Джеб даром потратил время?» «Нисколько, так как найденные им улики подтвердили мою версию. Но я бы потратил зря время, если бы туда поехал». «То же самое происходит и с экспертами. Вспомните дело Кавендиши. Во время допроса, который вел прокурор, была установлена идентичность почерков, а защита цеплялась за показания, указывающие на несовпадение.

с золотыми длинными волосами, блестевшими на солнце. Я бы мог поклясться, что она была одной из самых красивых девушек, которых я когда-либо видел. Когда мы стали удаляться от проселочной дороги, я невольно оглянулся. «Клянусь Юпитером, Пуаро!» — воскликнул я. «Вам стоит обратить внимание на эту молодую богиню!» Пуаро поднял брови. «Начинается!» — пробормотал он. «Вы уже нашли богиню!» «А разве я не прав, черт возьми?» «Возможно, но я не заметил в ней ничего божественного». «Не может быть, чтобы вы не заметили». «Мой друг, двое людей редко видят одно и то же. Вы, например, увидели богиню, а я...» Он помедлил. «Что?» «Я увидел только девушку с тревожными глазами», — сказал Пуаро серьезно. В этот момент мы подъехали к большим зеленым воротам, и у нас одновременно вырвалось восклицание. Возле ворот стоял дюжий полицейский. Он поднял руку, преграждая нам дорогу. «Проезд запрещен, месье». «Но мы бы хотели видеть месье Рено», — заявил я. «У нас назначена встреча, ведь это его вилла». «Да, месье, но...» Пуаро наклонился вперед. «Но что?» «Месье Рено был убит сегодня утром».